Королевский бэкап. Гордыню свою я удовлетворил только в 96-м году. Мне было тогда под тридцатник. Вернулся в Москву и задумался, что делать дальше. Продолжать кочевническую жизнь не хотелось, хотелось чего-то нового. Но никакой конкретики. В то время набирал силу туристический бизнес. Турция, Египет. Мне это было неинтересно. Многие иностранные друзья и партнеры очень просили заняться организацией приключенческого туризма в России. Но я отказался. Нельзя было тогда и нельзя до сих пор заниматься приключенческим туризмом в России. Почему так дорого стоит восхождение на гору Маккинли, Хеллискитур в Канаду или пересечение Гренландии? Потому что это архисложная и страшно дорогая инфраструктура бэкапа. Если с тобой что-то случилось, немедленно задействуется система спасения, а поддерживать ее стоит баснословных денег. Какой к чертовой бабушке на Таймыре приключенческий туризм, когда там всего один спасательный вертолет? Российские военные базы, аэродромы и так далее, оставшиеся от СССР в ужасном состоянии. Система рухнула, ее не поддержали, а новую создавать может только государство. Почему вы не стали заниматься приключенческим туризмом на Западе? А кто из русских в середине 90-х был готов платить десятки тысяч долларов за приключенческий туризм на Аляске? Не было спроса на такие услуги. У людей были другие потребности – бани, водка, девочки. И к чему вы пришли в своих метаниях? Я много лет варился в тревеле и был знаком с миром корпоративной культуры. Нашими спонсорами выступали крупные иностранные корпорации. Совершенно случайно всплыла тема «corporate travel management». В русском языке нет такого понятия. Можно сказать, что это бизнес-туризм, деловой туризм, но опять же идет некая подмена понятия. Моя компания «Континент Экспресс» вот уже 9 лет представляет на аутсорсинге услуги, которые раньше выполняли протокольные департаменты. Это организация командировок и административных мероприятий, билеты, гостиницы, конгрессы, конференции, семинары. Кроме того, мы строим схемы, по которым компании могут оптимизировать свой travel, проводим аналитику, планирование, сводим воедино потребности корпоративного клиента и возможности travel-провайдеров, авиакомпаний и гостиниц. И на базе всего этого ищем оптимальные пути расходования travel-бюджета. Как вы строили свою компанию? С нуля. В 1996 году в России был дикий рынок, на котором присутствовали совершенно нецивилизованные формы туристического обслуживания. Какие-то кассы, где продавались билеты, осколки обществ при гостиницах, и не было того, что нужно корпоративному клиенту. При этом бизнес-тревел 100 лет как существовал на Западе. Ни одна компания, корпорация, организация в развитых странах давно уже самостоятельно не занимается своими командировками. Первый год существования «Континент Экспресс» мы фактически осваивали традиционные западные travel-менеджмент-схемы, а все российские представительства иностранных компаний томились в ожидании, чтобы наконец доверить нам свой туризм. Началось с нескольких дружественных компаний. Благодаря моему прошлому я обзавелся очень большим кругом знакомств на разных уровнях и в бизнес-сообществе в том числе. Со мной в дело окунулись и несколько единомышленников. Мы сняли офис, за который платили ровно с того, что зарабатывали с колес, как и зарплаты. Курьезы поначалу случались. Году в 98-м мы организовывали для норвежцев первый в истории России визит королевской семьи. Со Скандинавией у меня давние отношения, я очень близко дружу со всеми послами, советниками, весь норвежский бизнес делает свой тревел через нас и так далее. Но тогда был я молод, зелен, и вот торговый советник Норвегии в Москве, на которого легла ответственность за все перемещения делегации, за гостиницы и так далее, обращается ко мне за помощью. Мы с ним вместе распланировали все 3 дня пребывания короля, апофеозом визита должно было стать посещение Большого театра и грандиозный ужин. День этот я запомнил на всю жизнь. 26 мая, 6 часов вечера, я стою перед зеркалом, примеряю галстук, готовлюсь к выезду в театр, где забронирована царская ложа. В это время короля из президентской резиденции забирает лимузин, его свиту — самые шикарные автобусы, которые мы только смогли найти в Москве, и вдруг раздается звонок. В телефоне слышится хриплый голос торгового советника Норвегии, который пытается сообщить мне, что за свитой никто не приехал. До начала Лебединого озера 30 минут, король уже в ложе, 80 человек его ближайшего окружения стоят на улице перед гостиницей. Я в тот момент был готов повеситься. Но вот чему нужно поучиться у норвежцев, так это не сдаваться и искать выход. Советник перегородил Тверскую и за 10 минут распихал всех женщин в перьях и бриллиантах и мужчин во фраках по такси. Он останавливал любые машины, раздолбанные шестерки, копейки, девятки. Я же встречал людей у входа в театр, распушал перья, расправлял бабочки и провожал в ложу. Свита ничего даже не заподозрила. Мы с советником все Лебединое озеро просидели на ступеньках Большого, бледные, грязные и обалдевшие.